Страница 288. Все это приводит к неврозу, делая потребность иметь ненасыщаемой и приводя ко все большей невротизации и напряженности человека. Развитие по принципу «быть» характеризуется внутренней свободой и уверенностью в себе. Таким людям все равно, что о них думают другие, так как главное для них – не демонстрировать обладание знанием, религиозностью, властью или любовью, но быть, чувствовать себя любящим, религиозным, знающим человеком. В этом и реализуется индивидуальность, понимание своей самоценности. Такие люди не стремятся рвать связи с окружающими, к свободе от всего. Им нужна только свобода для самоосуществления, для того, чтобы быть самими собой. Страница 289. Они уважают и стремление других быть самим собой, а потому нетерпимы и неагрессивны, в отличие от тех, кто живет по принципу «иметь». Эти люди подходят к жизни как творчеству, выходя в акте творчества за пределы себя как творения, оставляя пределы пассивности и случайности своего существования и переходя в область целенаправленности и свободы. Именно в этой человеческой потребности, в трансцендентности, в творчестве, в бытийности и лежат корни любви, искусства, религии, науки, материального производства. Работы Фрома заложили основы направления, одно время популярного в западной психологии, получившего название «фрейдомарксизм». Однако главное значение его работ в том, что они, оставаясь в русле основных положений психоанализа, отвечали на новые, возникшие уже во второй половине XX века вопросы, соединяя идеи Фрейда и с Адлером, и с гуманистической психологией. Попытки на языке психоанализа показать противоречивость позиции человека в его общении с окружающими, роль общества в развитии личности имели большое значение не только для психологии, но и для смежных наук, истории, социологии, философии и педагогики. На фрейдистской почве возникло еще одно течение, сторонники которого попытались истолковать в понятиях психоанализа своеобразие культурно-исторического облика различных народов. Согласно одному из главных сторонников этого направления, американскому психиатру и этнологу Кардинеру, личность человека формируется культурой. Кроме естественной среды, существует нематериальная среда, состоящая из мифов, верований, легенд, рационализированных влечений. Под ее действием складывается так называемая основная структура личности, свойственная всем индивидам, принадлежащим к данной культуре. Эта так называемая основная структура – продукт специфического для каждой культуры способа воспитания в детстве. Психологическое строение человека многопланово. Оно содержит уровень простейших биологических потребностей, над которым надстраивается так называемая основная структура личности, заданная культурой, и уже на базе этого второго уровня складывается индивидуальный характер. Кардинер исходил из фрейдистского понимания механизма развития личности и ее строения, дополнив его предположением, что влечения, отнесенные Фрейдом к разряду изначально присущих человеческому роду, свойственны отдельным формам культуры. Развитие психоанализа не могло идти изолированно от новых тенденций, возникающих прежде всего в русле социального бихевиоризма и гуманистической психологии, предметом исследования которых также являлась структура личности. Влияние открытий, сделанных в смежных психологических школах, отразилось на концепциях таких исследователей, как Салливан, Берн, Эриксон. Гарри Стэк Салливан. Межличностные отношения. Американский психолог и психиатр Гарри Стэк Салливан 1892-1949 годы, защитив докторскую диссертацию в 1917 году, начал свою карьеру как военный медик в Первой мировой войне. специализация в области практической психиатрии стимулировала его интерес к теоретической психологии. С 1923 года он является профессором в университетской Мэрилендской медицинской школе. В 30-40-х годах читает лекции по психиатрии и психологии в различных университетах. В 1948 году он начинает издание двух журналов – журнала биологии и патологии и журнала для изучения интерперсональных процессов. Свою теорию Салливан назвал «интерперсональной теорией психиатрии». В ее основе лежат три принципа, заимствованные из биологии – принцип коммунального общественного существования, принцип функциональной активности и принцип организации. При этом Салливан модифицирует и соединяет в своей концепции два наиболее распространенных в США психологических направления – психоанализ и бихевиоризм.